Слушай, сегодня кто-нибудь подходил к лавочке? Это ты мне или жабе? Жаба утром спала, значит, тебе. Понятно. Никто не подходил. По крайней мере, с половины восьмого, кроме старой Марты. Мы перекинулись парой слов, и она отчалила. Винсан достал ножнички и вырезал статьи из стопки газет. Ты теперь, как я, все вырезаешь? Ученик должен подражать учителю до тех пор, пока тому не надоест, и он не вышвырнет его вон. Для ученика это знак, что теперь он сам может стать учителем, верно? Тебя это часом не раздражает? Ничуть. Ты мало внимания уделяешь провинции, — сказал Кельвелер, проглядывая стопку газет Винсана. Здесь все слишком столичное. Времени не хватает. У меня же нет, как у тебя, целого батальона подручных, которые доставляют свежие новости со всех концов Франции. Я же не такой патриарх. Потом и у меня будет своя агентура. Что за люди на тебя работают? Парни вроде тебя, женщины вроде тебя, журналисты, активисты, любопытные, бездельники, ищейки, судьи, хозяева кафе, философы, легавые, продавцы газет, торговцы жареными каштанами, торговцы... — Понятно, — перебил Винсан. Кельвелер поглядывал то на решетку вокруг соседнего дерева, то на Винсана, то по сторонам. — Потерял что-нибудь? — спросил Винсан. — Вроде того. И, кажется, в одном месте потерял, а в другом нашел. Ты точно помнишь, что никто не подходил сюда утром? Ты не уснул над своими газетами? После 7 утра я больше не засыпаю. Да ты герой! В провинциальной прессе, упрямо твердил Винсан, одна уголовщина, с этим далеко не уедешь. Варится в собственном соку, мне это неинтересно. Вот и заблуждаешься. Предумышленное убийство, клевета на соседа, какой-нибудь ложный донос могут привести к большой куче дерьма, где зреют мерзости крупного масштаба и общие сговоры. Лучше заниматься всем без разбора. Я специалист широкого профиля. Винсан что-то проворчал, а Кельвелер отошел посмотреть решетку у дерева. Винсан был прекрасно знаком с теориями Кельвелера, а среди них с теорией правой и левой руки. «Левая рука», — рассуждал Луи, подняв ладони и растопырив пальцы, — «недоразвитая». Неловкая и нерешительная. Следовательно, она порождает спасительный сумбур и сомнения. Правая же рука, твердая, уверенная, ловкая, проводник человеческого гения. Она воплощение мастерства, порядка и логики. А теперь, Винсан, слушай внимательно. Стоит тебе отклониться вправо хотя бы на 2 шага? Прибавляется уверенность и суровость, замечаешь? Шагни еще правее, и тебя уже неумолимо влечет совершенство, а дальше — непогрешимость и нетерпимость. Вот ты уже лишь половина человека и резко кренишься вправо, не сознавая всей прелести смятений и с тупой жестокостью отвергая добродетель сомнения. Ты можешь и не заметить, как это произойдет, не воображай себя неуязвимым. Будь начеку. У тебя, в отличие от собак, 2 руки. Винсан улыбнулся и пошевелил руками. Он научился отыскивать людей с креном в ту или иную сторону, но его интересовала только политика, тогда как Луи брался за любые дела. А пока что он стоял, опершись о дерево, и разглядывал решетку. «Что ты там делаешь?» — спросил Винсан. «Видишь, что-то там белеется на решетке». «Да вроде». «Ты бы не мог мне это поднять, а то мне с моей коленкой не присесть». Винсан со вздохом встал. Он никогда не спорил с Кельвелером, мастером рассуждать о сумбуре, и не собирался спорить теперь. «Возьми платок, кажется, оно воняет». Винсан покачал головой и вручил Луи драгоценную находку в обрывке газеты, потому что платка у него не было. Затем снова уселся на лавку и взял ножницы, не удостоив Кельвелера взглядом. «Всякой любезности есть предел».